Бог не без милости и поможет вам пережить это трудное время. Что же касается ваших просьб об освобождении от податей, от дорожной повинности, будет доложено по начальству. Попенную плату отменить никто не волен, ибо это есть государственный закон, а законы для одной деревни не отменяются. Невозможно и хлеба выдать вам из казенных амбаров. В них заложен хлеб совсем для иных надобностей, а у вас в деревне не у всех градом побиты поля. Кроме того, имеются и прошлогодние запасы. На начало христианского отношения друг к другу значит пойти всем в кабалу к Сиреневу, Черныху или Митревским, так понимать? — громко спросил Еремей. И сразу лопнула тишина, прорвалась злыми возгласами. — Хорошо ты нас, господин начальник, утешаешь. — Этого не могу, другого нельзя. В тайгу нам и без тебя давно дорога знакомая. Нам не советы твои нужны. У нас на плечах свои головы. Ты сними с нас недоимки, подати сними. В добрый год едва концы сводим, а теперь полное разорение. У богатеев-то хлеба много, а ты вот сам пойди, возьми его. Запалить им дворы, как в России помещиков жгут. Петруха широко раздул ноздри, махнул Иванову рукой. «Садись!» и выбежал из-за стола. «А чего шумите?» «Ну, чего шумите, мужики?» — крикнул он, перекрывая все голоса. «Подати, повинности, попенная плата — всегда они были и будут. Чем без них наполнится казна?» «Не про то, мужики, говорите. Хлеб погиб, хлеба надо, вот это верно. Так вам крестьянский начальник тоже правильно сказал». Найдется хлеб не в казенных амбарах, а в своих, в своей деревне. Он выждал момента тишины. «Все прокормимся, мужики. Ну, кому надо? Приходи ко мне к первому дам. Кому я когда отказывал?» «Ты не отказывал, а потом шкуру сдирал», — громче прежнего сказал Еремей. «Ради этого исход мы собрали». И опять заволновались в задних рядах мужики, потеряв свой важный вид, встревоженно поглядывал на них Иванов. А мужики кричали: «У тебя займовать, только от смерти спасаться!» Обернулся волк ласковой кошечкой. Один голос особенно четко и кругло спросил: «На каком же уговоре ты свой хлеб станешь давать?» Петруха картинно развел руками. «Чего тебе сейчас здесь скажу? Приходи завтра ко мне в дом, толкуемся, так и каждый. Одному взаймы, а другому за отработку, кому как нужно». Кто-то выговорил протяжно и насмешливо: «А ежели придем и за так возьмем?» Встал Черных, степенно поглаживая бороду. «Споры наши, мужики, зряшние. И над Петра Иннокентича словами глумитесь тоже зря. Он сердечно вам говорил, не вражду меж собой, а согласие надо нам искать. Мы одно общество, и друг за друга стоять должны. Петр Иннокентич сказал, хлебом поделится. И я говорю, сколько есть хлеба лишнего у меня, тоже раздам, кому нужда занять приспела. Эй, мужики, у кого еще хлебец есть?» Он нагнулся к сидящим на передней скамье. «Давайте согласно все поддерживать общество, а господину крестьянскому начальнику заявим свое удовольствие, что пожаловал к нам на сход, да и за то, что насчет податей неуплаченных и повинностей неотработанных, куда надо бумагу напишет, пошлет. Вот составим такой приговор, и по домам, мужики». «Но нет, староста, рано ты нас по домам отправляешь», — перебил его Еремей и, оттолкнувшись от стены, на руках подтянулся ближе к столу. Задним Еремея не было видно, и мужики крикнули: «На подоконник влезь, Фисенков.